Потом глядите, у нее ноги сабли. Она к вечеру упадет совсем. Суставы распухли. Если сдавать, так думайте быстрей. Свекровь потрясенно молчала, всматриваясь в животное как бы чужими глазами. И действительно замечая и выгнутые дрожащие ноги, и перекошенное вымя, и шишковатые суставы. «Кормили зимой чем?» — продолжала врачиха. «Рыбий жир давали?» «Правильно, его не достать». «Костную муку?» «Денег нету». «Комбикорм?» «По большим праздникам». «Больше жом и солому». «Телок все с нее и повысосал». «Миска, телок», не выговаривая «ше», обратила на себя внимание трехлетняя Нюся. Обычно подвижная, шумная, сейчас она тихо стояла, прижавшись к маминой ноге и глядя большими галиными глазами. «Ромашка, добрая коровенка, смирная, покладистая, со знакомыми теплокоричневыми пятнами на спине и по бокам». У свекрови непроизвольно навернулись безнадежные слезы. Она любила прикармливать корову черными подсоленными лаптями хлеба, приносила ей подогретую на солнце воду в новом ведре. А каких дебелых крепких теляток приносила всегда Ромашка! «Но вылечить можно?» — упорствовала Галя. И свекрови впервые за 4 года совместного проживания понравилась невесткина настойчивость. «Конечно!» — с легкостью согласилась ветеринарша. «Но, глядите, лекарства дорогие. Надо ехать в людскую аптеку, в город. Я напишу на бумажке, что надо. И лучше нынче. Завтра воскресенье, все позакрыто». «Ничего», — в виде искренне расстроенных женщин смягчилась она. «Лекарства достанете, так я и уколы поделаю. Пойдет коровка». «Да, Ромашка!» И врачиха осторожно погладила впалый, повлажневший бок. Галя пошла мимо верб, у подножия которых всегда была грязная стоячая вода. Но в это лето здесь посохли даже камыши, и на выбитом бережке затвердели следы перепончатых лапок, сиротливо серел птичий пух, рассыпавшийся на известь помет. Дальше за вербами открывался широкий луг. Тропинка виляла в тонкой, неровно отросшей после покоса траве. Галя подумала о том, что лесеное поставлено против всякой логики и целесообразности. Обычно населенные пункты возникали, Галя вспомнила из истории, у берегов рек, на пересечении торговых путей. Лесеное же будто выросло из случайно занесенного семечка, которое, накувыркавшись по свету, где упало, там и проросло. Наконец она вышла на трассу, на жирно лоснящийся от жары асфальт. Было самое пекло, пустая дорога пропадала у голубого, ясно очерченного горизонта. Солнце давно уже выпило из земли влагу, воздух тяжело стоял, и небо казалось до блеска начищенной плоской сковородкой. Галя перекладывала целлофановый пакет с кошельком из одной руки в другую и копила в себе отчаяние.